Эпилог. Баринов. Баринов Максим Александрович. Я спускалась по лестнице на первый этаж нашего дома в Подмосковье. Да, котенок. Голос мужа доносился откуда-то из кухни. Я тебя убью! Провыла я с обидой. Опять? А сегодня за что? Веселье в его голосе меня окончательно доконало. Я вообще-то расстраиваюсь. Мне плохо. На пути в гостиной мне попался диван, и я обессиленно уселась на мягкие подушки, села и заревела. Я же забыла. Ну как я могла? Котенок, что случилось? Макс появился в дверном проеме. Теперь в его голосе была обеспокоенность. Я прокараулила, пожаловалась я ему. Что прокараулила? Год. У нас с тобой сделка была на год, помнишь? Я уже самые страшные ужасы представил. Он закатил глаза под лоб. «Ты меня с ума сведешь!» «Я помню», — кивнула я. «Ты год назад то же самое говорил». Муж обошел диван и, подогнув ноги по-турецки, опустился передо мной на ковер. Взял мои ладони с колен, сжал в своих и поцеловал. «Тебе был так важен этот год? Свято блюдешь условия договора?» «Не рассказывать же, что уже давно придумала для него розыгрыш в этот день. А теперь все пошло прахом. Блюдю!» У меня запутался язык. «Соблюдаю, да!» Он усмехнулся. «Ну, теперь все равно поздно. День прошел, значит, сделка автоматически пролонгировалась. Но ты же все равно давно это поняла, да?» Он хитро прищурился и положил руку мне на живот. «Наша сделка бессрочная, котенок. Смирись!» Я не смогла сдержать ответную улыбку. «Куда же я денусь теперь?» Наш будущий сынок решил, что заниматься такой ерундой, как развод в определенный срок, родителям не стоит. Такой же наглец, как и его отец. Я уже поняла. И приняла. Сын словно почувствовал прикосновение отцовской руки. Тут же пнул в нее со всей силы. Заставил того обрадоваться, а меня наморщить нос. Пинался он очень ощутимо. «Кстати, раз мы уже оба забыли про вчерашний день, то я подумал, может, отпразднуем его сегодня? Давай куда-нибудь съездим. Куда ты хочешь?» «Никуда», — я покачала головой. «Никуда я не хотела. Наша жизнь с момента переезда в Москву была очень насыщенной. Много работы, людей, разъездов. Как он тогда понял смысл требований китайцев, Максим так и не рассказал. Но мы вместе пришли на подпись договора, и господин Линь Хуэй попросил меня оставить свою подпись на договоре. Мою, а не моего мужа». Потом легко улыбнулся и заметил, что у женщины, которая так любит порядок, и в работе будет порядок. Так что пришлось Баринову устраивать меня на работу официально, к себе в компанию, конечно же. Так что окончанием постройки нашего дома занималась уже я. И он вышел на славу. Только в этом доме, который находился за городом, мне было очень хорошо и комфортно. Это был наш общий дом. Здесь мы оба могли отдыхать, проводить время вместе, спокойно общаться, заниматься любовью. А теперь еще и ждать нашего сына. Здесь было идеально. И этот редкий выходной у Максима я хотела бы провести вместе. Вдвоем. Нет, неправильно, уже втроем. Потому что в этих двух нахалах и было мое счастье. Мое тихое, женское счастье. Совершенно незапланированное, свалившееся на меня каким-то чудом. Хотя Максим спорил и говорил, что это я вывалилась на него. Из туалета. Прямо в лапы к первому встречному миллионеру, давно завязавшему с преступным миром. Но это было не важно. Важно то, что мы теперь вместе. На наших пальцах обручальные кольца, а в паспортах те же прежние печати. И бесконечная любовь в сердцах. А под моим еще и крошка-сын.